Глава 6. Ты показался странным еще тогда, но кажется мне, что у этой странности есть какое-то логичное объяснение, и мне было бы интересно его услышать. Так что я тебе помогу в обмен на объяснение твоих странностей. Хорошо, согласился я. Сведешь меня с нужными людьми и поговорим. Там сам решишь, как быть дальше. Отлично, я согласен. И не переживай, подставы не сделаю. Человек я не тот. Надеюсь, — ответил я, — мне еще кое-что нужно. Это мы можем организовать прямо сейчас. Что именно? — удивился Константин. Оружие тех мордоворотов, что остались в кабине. Оно мне нужно. Если надо, могу сделать так, что они ничего помнить не будут. Под это же можешь закосить и ты. Мол, ехали, встали. Очнулись, гипс. Какой еще гипс? Да так, не бери в голову. В общем, помнить никто ничего не будет. Это безопасно? Спросил Костя. Вполне. Тогда лиши их памяти. Мне будет проще. Хорошо, согласился я и пошел в сторону вездехода. Константин шел рядом со мной, всем своим видом показывая, что никакой опасности нет и переживать не о чем. Я приоткрыл дверцу и заглянул внутрь. Два парня сидели на заднем сиденье и внимательно смотрели на меня. «Привет!» — улыбнувшись, сказал я, и два разряда, сорвавшись с моих пальцев, коснулись висков мордоворотов. Было два человека в сознании. Стало два лежащих в повалку, но без воспоминаний о последних 30 минутах. «Очнутся минут через 10», — сказал я Косте, заглянувшему в кабину после меня. Я обошел транспорт и открыл дверцу с другой стороны, забрал два карабина военного образца. Поискал личное оружие на поясах охранников, но больше ничего не было. «Тебя вырубить для верности?» — спросил я Константина. «Память оставлю, не переживай. Иначе как ты сможешь мне помочь?» «Давай, вырубай. Дай только я в кабину сяду. Не хочется на снегу валяться». Он забрался на место водителя и спросил, «Как встретимся в следующий раз? Сколько времени тебе нужно, чтобы разобраться с моим вопросом?» «Недели две для начала. Через это время буду иметь какую-нибудь информацию. Тогда буду ждать тебя здесь через 2 недели. Сможешь напроситься в конвой?» «Смогу. Но бывает, не каждый день зэков везем. Ничего. Я тебя и сейчас не с первого раза поймал». — усмехнулся я. — Хорошо, через 2 недели. Я кивнул и вырубил Костю. Наш человек. По крайней мере, сейчас я был уверен, что поступил правильно. У меня было 2 недели на разработку дальнейшего плана. И для понимания, что делать, мне была нужна еще одна встреча. Я настраивался на нее уже несколько дней, но никак не мог принять решение. Теперь же процесс запущен, и отступать было нельзя. Нужно было выбираться в столицу и искать Дану и ее подпольщиков. Коллегу я вернулся, груженный 2 винтовками и с улыбкой на лице. Пора было валить, пока не очнулись охранники и не заметили наши следы на горизонте. «Все получилось?» — спросил Олег, едва я подошел к снегоходам. Я кивнул, прикрепляя винтовки к боку машины. «Отлично. Валим?» «Да, и как можно быстрее. Идем несколько километров по накатанному, затем уходим в сторону. Нужно оставить как можно меньше следов. Не думаю, что нас станут слишком усердно искать, но давать лишний повод не стоит». Олег быстро сел на снегоход и поехал в сторону укатанной полосы. Я последовал за ним. На базе народ обустраивался. Но без каких-то элементарных вещей сделать это было непросто. Например, у нас не было матрасов на кроватях. Не было чайника или какой-либо посуды. Чай привезли, и воду для него кипятили в железном котелке, видавшем виды. Точно так же готовили еду. Без удобств боевой дух падает очень быстро. Поэтому прежде чем отправиться в столицу, я выдал Олегу небольшой кристалл, что был нашей общей добычей, и попросил найти возможность сбыть его. Олег согласился и сказал, что сможет в Салехарде провернуть такое, но кристалл нужен поменьше. Я достал несколько штук и выложил перед Олегом. Он выбрал самый маленький и довольно кивнул. Начнем с малого. Так будет проще сбыть. Крупных скупщиков я не знаю, а те, кто занимается бытовыми, крупнее этого не возьмут. «Денег хватит?» — спросил меня Олег, когда я собирался в город. «На первый раз да», — ответил я. «Я взял лишь необходимый минимум и еще чуть-чуть. Большего пока не нужно». «Надолго?» «Сложно сказать точно, но не переживай, как все закончу, вернусь», — ответил я. С мнением Олега, что в одиночку проще оставаться незаметным, я был согласен в полной мере. Сам собирался именно так проникнуть в столицу. Ехать большой толпой означало вызвать ненужный интерес. Так что только одиночные вылазки. Пока только так. Я убрал остальные кристаллы в сумку и спрятал в небольшом тайнике, что мне удалось устроить в котельной. Сюда, кроме меня, никто не ходил, так что в текущих реалиях это было самое надежное укрытие. Надо будет приобрести какой-нибудь сейф. Не то, что я не доверял своим людям, но на случай нападения на базу стоило бы максимально затруднить вынос ценностей нападающими. Одежду для своей вылазки я подобрал заранее, так что сейчас я просто переоделся в неяркую куртку с толстым подкладом, надел синие штаны, что сильно напоминали докерские джинсы. Темно-серая шапка довершила мой образ незаметного горожанина. Стоило бы найти темные очки, но кроме полярного исполнения очков на резинке у меня ничего не было. А они будут вызывать больше вопросов в городе, нежели маскировать меня. Из меня получился этакий засланец-деревенщина, что решил выбраться в столицу и приобщиться к чему-то высокому. Нацепив балаклаву, я забрался в седло снегохода, готовый отправляться в путь. Еще немного подумал, и все же надел очки на резинке. Ничего, сниму, как доберусь в город. Ехать 200 с лишним километров по снегу, без защиты глаз — плохая идея. Километры ледяной равнины пронеслись быстро. Я ехал и перебирал в голове, что скажу Дане. И так, и иначе пробовал сам себе объяснить, что случилось и почему я исчез. Потом решил, что оправдываться, пусть и перед той, кто мне очень нравится, не мой стиль, и забил на это. Встречусь с девчонкой, там будет видно. К городу подъехал еще засветло. Здесь солнце садилось чуть позже. Казалось, 200 с небольшим километров на юг, а уже совсем другой климат и день дольше. Снегоход я спрятал на окраине. Долго искал место и обнаружил небольшое заброшенное здание. Интересно. В первый раз город мне показался очень современным и обжитым. Когда увидел заброшенный производственный корпус, где подпольщики собирались, решил, что так как их крышуют, то и организовали все как полагается. А сейчас... Сейчас я видел, что есть в столице районы, где люди селятся неохотно. Видимо, неблагополучные окраины были и здесь. Оставлять в таком месте технику без присмотра — не лучший вариант. Но другого у меня не было. Я загнал снегоход в промерзшее кирпичное строение с широким входом, где на погнутых петлях висели наискосок толстенные деревянные двери. Обломки кирпича образовали невысокий пандус и позволили свободно въехать внутрь. В вечернем полумраке виднелись покрытые инеем железные конструкции непонятного мне назначения. Никаких следов поблизости и внутри не было видно. Здесь явно давно не бывали. Это позволяло мне надеяться, что и за время моего отсутствия ничего не изменится. Но кристалл из гнезда я на всякий случай вытащил и положил его во внутренний карман куртки. Потом подумал и перепрятал в застегивающийся на замок воротник, куда упаковывался капюшон. Мало ли, вдруг на каких карманников нарвусь. С этими тварями не заметишь, как кошелек вытащат. Но кошелька у меня не было, а все свои деньги я держал во внутреннем кармане. Этой скромной суммы мне должно было хватить на такси, и если повезет и Дана согласится со мной поговорить, то сможем посидеть в кафе, выпить по кружке кофе. Вышел из здания и, как смог, замел следы ногой. Совсем недалеко от заброшенки проходила неширокая дорога-переулка. Как ни странно, но она подогревалась, так что снега там не было. До остановки такси мне пришлось идти около часа. Нигде не мог найти нужной вывески и толпу скучающих водителей. Но вскоре мне повезло, и в конце одной из улиц, ближе к широкому проспекту, я обнаружил то, что искал. В первую очередь я решил прокатиться до заброшенного корпуса, где последний раз видел подпольщиков. Такси отпускать не стал. Решил, что быстро осмотрюсь, и если найду Дану, то вернусь и отпущу машину, а если нет, то отправлюсь домой к ее бабке. Что я там буду делать, я пока не знал. Но усмехнулся, представив себя на пороге огромного особняка с вопросом: «А Дана дома?» Подходя к штабу подпольщиков, я понял, что зря сюда приехал. На улице не было охраны. Тех молодцев, что не пустили меня дальше в первый раз. Я обошел корпус, прошелся по всем закоулкам. Везде оказалось одно и то же. Тишина, темнота и пустота. Подпольщиков в здании не было. На всякий случай я толкнул одну из дверей в подворотне. Она со скрипом открылась. Внутри было тихо и темно. Ни голосов, ни света, ни охраны. Съехали. Черт! Но куда? Хотя это не мое дело. Дана явно перестраховывалась, защищая своих людей. Вот только вопрос от кого? Сам собой взгляд поискал то окно, из которого я наблюдал за Даной. Показалось даже, что там промелькнула тень. Я усмехнулся и потряс головой. Не хватало только пойти проверять. Ладно, делать нечего. Я вернулся к такси и назвал адрес особняка Ковалевых, который крепко запомнил в тот день, когда провожал девушку. Таксист немного удивленно посмотрел на меня, но заказ принял. Моих денег хватало на эту поездку, если потребуется, чтобы вернуться к спрятанному вездеходу. Ну и на кофе. Эту идею я пока не оставил. Машина тормознула у огромных решетчатых ворот. Прошлый раз, как я помнил, они были открыты. «Ждать?» — спросил таксист. «Пожалуй, да. Сейчас выясню, что мне надо, и решу. Простой оплачу». «Хорошо», — довольно безучастно произнес таксист и отвернулся. Я подошел к воротам. Слева сбоку оказалось небольшое переговорное устройство с одной единственной кнопкой. Я нажал ее, и раздалась какая-то тихая мелодия. «Добрый вечер», — произнес хорошо поставленный мужской голос. «Вам назначено?» «Добрый вечер», — ответил я. «Нет, но я ищу Дану Ковалеву. Могу я ее услышать?» «Это невозможно», — немного запнувшись, ответил голос. «Почему?» Я не нашелся, что еще спросить. «Я не могу ничего вам сообщить сверх того». «Вот так-то, княже. А боярыня твоя где? В церкви, что ли?» «Может, и в церкви. Науке это неизвестно». «Тогда я хотел бы встретиться с Розой Ковалевой. Вам назначено?» Мне вдруг показалось, что я разговариваю с роботом или с галчонком из мультика. «Нет», — тем не менее произнес я. «Секунду», — послышалось в динамике. «Все-таки не робот. Это уже хорошо. Кто хочет ее увидеть?» Поинтересовался тот же голос. «Вот так-то. Назваться или искать Дану как-то иначе? Мое имя может уже быть в ориентировках, и охранники семей могут знать его. Наверняка так и есть. Скажи я, кто такой, и меня могут схватить». С другой стороны, та пауза, которая была в разговоре, и этот быстрый вопрос... «Я бы хотел остаться инкогнито», — произнес я, все же решив не рисковать, но прекрасно понимая, что никакого анонима не пустят даже на порог. «Я прошу, передайте Дане Ковалевой, что приходил ее преследователь. Особо я не рисковал. Пока от особняка добегут до ворот, я уже успею свалить на такси довольно далеко». «Погодите», — раздалось из динамика. «Сейчас у госпожи Ковалевой назначен прием представителей крупного бизнеса. Госпожа просит зайти вас через 5 часов. она будет готова вас принять». «Хорошо», — ответил я и быстрым шагом отправился к такси. «Ловушка? Меня хотят заманить и арестовать? Опять часов нужны, чтобы все подготовить?» Едва я сел в такси, как к воротам подъехало два лимузина. Огромные. Не чета тому, на каком я ездил с Вениамином в город. Черные тонированные стекла, даже лобовое. Ничего не рассмотреть внутри. «Поехали в центр», — сказал я водителю. Тот кивнул, и автомобиль тут же тронулся. Я успел заметить, как перед мордой черного колесного монстра начала отползать в бок решетка ворот. Может, и вправду встреча. Но зачем бабка Дана решила со мной поговорить? Нет, я, конечно, именно этого и хотел, но все же. Может, Дана обо мне что-то рассказывала? Ладно, через 5 часов узнаем. Я решил, что все же вернусь. В крайнем случае, шанс вырваться из окружения у меня всегда есть. А еще мне показалось, что одновременно со мной, неподалеку от особняка, стартовала еще одна машина и поехала вслед за нами. Я всю дорогу оглядывался, но машина затерялась среди городского транспорта. Да, паранойя штука такая. Лишает покоя на раз. Добравшись до центра, я отпустил таксиста, рассчитавшись с ним за поездки. У меня осталось совсем мало денег. Только на поездку до особняка Ковалевых и обратно к снегоходу. О кафе речь уже не шла. Но если нет Даны, то можно и без кафе обойтись. Я гулял по городу 4,5 часа, контролируя время по огромному циферблату на одной из центральных башен исторического центра. Поначалу пытался определить, есть ли за мной хвост, но потом просто погрузился в размышления. И теперь уже обращал внимание разве что на прохожих, чтобы в них не врезаться. И то пару раз мне не удалось увернуться. Каждый раз после такого я проверял карман с оставшейся у меня мелочью. Видимо, инстинкты действовали сами по себе, отдельно от сознания. Что самое обидное, я ничего не надумал. В какой-то момент, скатившись в мысли о Дане и просто вспоминая наше с ней короткое приключение, такси я нашел на автомате. Машина стояла одна-одинешенька на площадке у соответствующей таблички. В тех окрестностях города, где я бродил, это была единственная парковка муниципального транспорта. Я распахнул дверцу, сел внутрь, и мир вокруг погрузился во тьму. «Куда нам его везти?» — спросил один из одетых во все черное людей своего напарника. «Сколько будет действовать отключка?» «Минут 30, может, чуть больше. Я вложился по полной». «Ты ему мозги не поджарил?» — усмехнулся второй. «Нет». Недовольно рыкнул первый. «Смотри, если он не очнется, профессор с нас самих шкуру спустит». Фон Кляйнин сказал, что нас будут ждать у транспортного вагона в тупике. Номер у меня записан. «Значит, сразу в товарный тупик, передаем тело и уходим. А что ты еще собрался с ним делать?» — поинтересовался у своего подельника первый. «Связать бы его надо». «Тут должны быть толстые резиновые перчатки. Профессор приказал упаковать его сразу, как только поймаем». «Да нахрена нужны эти перчатки? Чтобы отпечатки пальцев где попало не оставлял? Так после того, как он попадет в руки профессора, его больше никто и никогда не увидит». «Помнишь, что с теми двумя было, которых мы для него ловили?» — усмехнулся второй. «Не знаю. Я больше о них ничего не слышал». «Вот именно! Фон Кляйнин таких из своих лап не выпускает. Говорят, он их до смерти замучил, а потом избавился от тел». «Да мало ли чего говорят. Не суй нос куда не следует. Меньше знаешь, лучше спишь. Пока платят, будем работать. Давай, вязать и погнали. Сейчас таксисты приедут, могут вопросы возникнуть». Второй втиснулся на заднее сиденье и помог своему напарнику связать тело. Затем принялся ощупывать свои карманы. В это время первый обыскивал карманы тела. Нашел в них немного мелочи, выгреб и сунул в карман себе. «Нашел перчатки!» — воскликнул второй. «Надевай и приматывай скотчем, как велено!» «Нет, я сам!» «Помогай!» Со стороны было похоже, что такси стоит на краю парковки для муниципального транспорта, а севший в него пассажир просто не может договориться с водителем о деталях поездки. Через какое-то время задняя дверца открылась, и кто-то пересел на место водителя. Через секунду машина тронулась и скрылась за первым же поворотом. Ни прохожие, ни подъехавшие к парковке таксисты не обратили особого внимания на отъезд машины. Мало ли кто и зачем пользуется услугами такси.